И тут ее озарила новая догадка. А если он все это время был неподалеку и видел, как Джейн Доу выводили из-под веранды, а потом проследил, куда скорая ее отвезла? Она достала из нагрудного кармана блокнот и ручку и сделала пометку позвонить Банвилю и сказать, чтобы усилили охрану у палаты Джейн Доу. Дарби пыталась представить реакцию этого негодяя, когда он узнал, что Джейн Доу все время была неподалеку, притаившись за мусорными баками. Как Джейн Доу оказалась в тот вечер в фургоне? Возможная версия, он планировал избавиться от нее ввиду ее болезни. Но куда он собирался деть тело? Скорее всего, он не стал бы просто его выбрасывать. Разумнее было бы похоронить труп там, где его никогда не найдут. Действительно ли он собирался сначала похитить Кэрол, а потом закопать тело Джейн Доу где-нибудь в окрестностях Белхэма? Но это слишком рискованно. Что если Кэрол проснется? Раз уж он завладел Кэрол, то логичнее было бы сразу же вести ее к себе. А может, он ехал хоронить Джейн Доу, потом вдруг передумал и вместо этого решил похитить Кэрол? Дарби приблизилась к веранде. Маленькая белая дверца была опечатана полицией. Она прислонилась лбом к прохладной влажной древесине. «На этот раз у меня очень хорошо получилось его надуть, Терри. Когда он запихивал меня в фургон, я знала, что он собирается сделать, поэтому была готова». Хлопнула дверца машины. Дарби обернулась и увидела Диану Кренмор, решительно шагающую по дорожке. В руке она сжимала фотографию дочери. На вид Диане было около 40. Это была крашеная круглолицая блондинка с ярким макияжем. Она чем-то напоминала Дарби женщин, которых ей приходилось встречать в более-менее приличных бостонских барах. Женщину из Челси или Саузи, которая изо всех сил старается выглядеть утонченно и привлекательно, чтобы подцепить мужчину, способного вырвать ее из серых будней. Мать Кэрол взглянула на бейдж Дарби. «Вы из криминалистической лаборатории?» «Да». «Я могу с вами поговорить?» Глаза женщины опухли и покраснели от слез. Полицейский, с которым Дарби недавно разговаривала, стоял на дорожке. «Миссис Кренмор, я думаю, вам стоит...» «Меня не интересует, что вы думаете?» — отрезала мать Кэрол. «Мне нужно задать ей пару вопросов. Имею же я, в конце концов, право узнать, что происходит, и не вздумайте это отрицать. Мне уже осточертело, что вы и вам подобные морочат мне голову». «Все в порядке», — обратилась Дарби к полицейскому. «Почему бы не дать нам минутку?» Полицейский поправил фуражку и отошел в сторону. «Спасибо», — сказала мать Кэрол. «Хоть вы мне скажите, что удалось узнать по делу моей дочери?» «Ведется следствие». «Другими словами, мне ни к чему это дерьмо, так ведь? У меня дочь пропала, моя дочь, как вы это не понимаете?» «Миссис Кренмор, мы делаем все, что можем. Наша песня хороша, начиная сначала. Сколько можно? Последние 24 часа я слышу от вас одно и то же. Все работают, не покладая рук, ищут зацепки и дальше в том же духе. Я ответила на все ваши вопросы. Теперь вы извольте сделать то же самое. Только не начинайте снова рассказывать мне о той женщине, что нашли у меня под домом. Вы бы лучше поговорили с детективом Банвилем. А если моя дочь уже мертва? Хотя бы об этом мне догадаются сообщить?» Голос Дианы Кренмор предательски дрогнул. Она прижала фотографию дочери к груди. «Я прекрасно понимаю, каково вам сейчас», — сказала Дарби. «Скажите, у вас есть дети?» «Нет». «Тогда какого черта вы стоите здесь и изображаете сочувствие? Что вы можете понимать?» «Наверное, вы правы», — сказала Дарби. «Ровным счетом ничего. Когда у тебя появляются дети, то любовь к ним, их любишь не просто всем сердцем. Одно только сердце не способно так любить. Это как взрыв чувств изнутри. Вот на что это похоже. А когда им что-то угрожает, и ты не можешь их защитить, это в 100 раз хуже, это просто невыносимо. Только вам не дано это понять. Для вас, копов, это всего лишь работа. Когда вы найдете ее тело, то просто разведете руками, ничего не поделаешь, такова жизнь, не она первая, не она последняя, и разойдетесь по домам». Дарби почувствовала, как ее бросило в жар. Она не знала, что сказать, но что-то сказать было просто необходимо. «Мне очень жаль». Но мать Кэрол этого не услышала. Она уже развернулась и зашагала в сторону дома. Глава 18. Когда Дарби вошла в кухню, сиделка Шейлы Тина расставляла тарелки с едой на подносе. «Ну, как она?» «У нее был хороший день. Ей позвонила куча друзей, чтобы сказать, что вас показывают по телевизору. Кстати, я тоже вас видела. Было очень смело с вашей стороны пойти в тот чулан. Дарби вдруг вспомнила день, когда мать рассказала о диагнозе, который поставили ей врачи, и какими сильными были ее руки, не давшие Дарби упасть под грузом навалившегося несчастья.